Кения. Британский колониальный режим в Кении обычно изображается как благотворный и необходимый, несущий культуру и цивилизацию народу, у которого, как предполагается, ничего этого не было. Во многом этот широко распространенный образ взят из классических воспоминаний Карен Бликсон «Прощай, Африка», опубликованных в 1937 году в период наивысшего расцвета британского правления в этой восточноафриканской колонии. За основу в этой книге взяты события из жизни Бликсон, которая управляла фермой, расположенной у подножия гор Нгонг, заросших буйной растительностью. Это место было популярно у европейских поселенцев, которые строили здесь усадьбы и разбивали плантации. Это была мечта охотника. Слоны, зебры и жирафы здесь свободно бродили вокруг. Бликсон представляет Кению как некую колониальную утопию. Здесь не только плодородная земля, приятные для жизни и живописные окрестности, но и расовая гармония, где колонисты-поселенцы счастливо живут и по-отечески относятся к своим работникам-кенийцам. Реальность была далека от картинок, нарисованных Бликсон. В 50-х годах Великобритания с немалой жестокостью подавила восстание кенийцев, которое, по-видимому, угрожало власти англичан в колонии. В ходе так называемого восстания Мау-Мау, которое вспыхнуло в октябре 52 года и официально закончилось в 56 году, хотя на самом деле продолжалось и дольше, британские вооруженные силы убили ни много ни мало 20 тысяч африканцев. По контрасту с этой цифрой, лишь 32 колониста-поселенца расстались с жизнью, меньше, чем число людей, погибших в автокатастрофах лишь в Найроби за тот же период. Более того, насилие не ограничилось вооруженным конфликтом. Подсчитано, что за 4 года, когда продолжалось восстание, англичане посадили в тюрьму ошеломляющее количество местных африканцев – 80 тысяч человек – по причине их предполагаемой связи с Мау-Мау. Это больше, чем было задержано в ходе подавления любого другого восстания в послевоенные годы, от Палестины до Малайи. Людей держали за заборами из колючей проволоки в различных лагерях на территории колонии, которые были известны как «трубопровод», где их подвергали жестокому процессу реабилитации, как эвфемистически выражались англичане. Основанием для содержания людей в лагерях трубопровода была теория, что арестованных Мау-Мау можно изменить путем принудительного труда и жестоких избиений. В недавнем исследовании, проведенном гарвардским историком Каролиной Элкинс, основанном на результатах более чем десятилетнего расследования, британские лагеря для арестованных в Кении сравниваются с советской системой ГУЛАГ. И хотя исследование Элкинс не безупречно, ее использование статистических фактов часто маловразумительно, и она не придает значения фактам насилия одних групп этнических африканцев над другими, главная ее мысль обоснована. Война англичан в Кении была чрезвычайно грязной и жестокой. Полиция, войска и верно подданные отряды местной самообороны, кикую, подвергали целые деревни коллективным наказаниям, практически полностью пренебрегая человеческой жизнью. В более тщательном, чем у Элкинс, недавнем исследовании оксфордский историк Дэвид Андерсон отметил, что власти в Кении прибегали к смертной казни через повешение чаще, чем когда-либо в истории британского колониального режима. Несмотря на противоположные мнения, грязная война Великобритании в Кении не выглядит ни похожей на печально известные войны, имевшие место на закате империй других европейских держав, например, Франции в Алжире. Как было сказано в предисловии к этой книге, в 2011 году Министерство иностранных дел обнаружила 1500 рассекреченных досье на бойцов Мау-Мау, хранившихся почти в 300 ящиках, которые стояли на полках секретного объекта в Хенслоу-парке. Эти полки тянулись более чем на 100 погонных футов. Эта книга основана на информации, извлеченной из первого транша этих секретных документов, которые были преданы гласности в апреле 2012 года. И хотя, к сожалению, документы из архива Хенслоу-парка, имеющие отношение к жестокому обращению сотрудников британской службы безопасности с бойцами Мау-Мау, не были опубликованы на момент написания этой книги, их видели высокий суд, свидетели и эксперты по делу Мау-Мау, включая историков Дэвида Андерсона, Каролину Элкинс и Хью Беннета. Некоторые из их находок встречаются в судебных отчетах по этому делу. Сохранившиеся документы, которые видели судьи и эксперты, содержат подробное описание того, как людей, подозреваемых в том, что они являются мятежниками Мау-Мау, избивали до смерти, сжигали живьем, кастрировали и годами держали в наручниках. Из этих документов также явствует, что высокопоставленные британские чиновники знали гораздо больше о жестоком обращении с кенийцами, чем они сами предпочитали показывать и чем предполагали историки. В июне 1957 года Эрик Гриффитс Джонс, генеральный прокурор британской администрации в Кении, написал губернатору сэру Эвелину Берингу, подробно изложив способы, с помощью которых режим жестокого обращения в лагерях для арестованных в Кении едва уловимо менялся. «Начиная с настоящего момента, — писал Гриффитс Джонс, — чтобы жестокое обращение оставалось законным, мятежников Мау-Мау следует бить в основном по верхней части туловища, не следует бить по уязвимым частям тела, особенно селезенке, печени или почкам. Еще важно, чтобы те, кто осуществляет насилие, оставались собранными, уравновешенными и бесстрастными». И как будто ему пришла запоздалая мысль, генеральный прокурор напомнил губернатору о необходимости соблюдать полнейшую секретность. «Если мы собираемся грешить, — написал он, — мы должны грешить потихоньку». Солнечное место для темных личностей. Британские поселенцы начали перебираться в Кению в последнем десятилетии XIX века, привлеченные плодородностью земель этой страны, колоссальным потенциалом для развития сельского хозяйства. Большое количество поселенцев разбивали кофейные и чайные плантации в центральных горных районах страны, которые вскоре получили прозвище «Белое Нагорье». После использования этой страны в качестве военной базы во время Первой мировой войны, многие молодые британские офицеры из высшего общества остались в колонии, и большая часть местного населения, по большей части из племени Кикую, произносится Гикую, лишилась земли по вине белых плантаторов. Англичане оформили 999-летнюю аренду на полученные ими земли, позволив 30 поколениям белых поселенцев владеть этой землей. Отчужденные от землевладения Кикую стали арендаторами на плантациях, находящихся во владении европейцев, а в обмен за свой труд получили клочок земли для ведения хозяйства. Англичане ввели ряд суровых правил, чтобы обеспечить себе подчинение Кикую: налог на хижину, запреты на выращивание кофе и постоянно уменьшающиеся заработки для работников-африканцев. Однако при всех несправедливостях имели место и случаи благожелательного колониального управления того рода, как описывала Карен Бликсон. Не нужно далеко заглядывать в историю Кении, чтобы найти примеры того, как британские миссионеры выполняли тяжкий труд, занимаясь образованием детей, у которых до этого не было официального школьного обучения. При этом некоторые печально известные европейские поселенцы в этой колонии Такие, как семья Делавер, жили в огромных поместьях, попивая алкоголь, предаваясь разврату, расизм которых превосходил даже самые красочные описания плантаторов, которые можно найти в рассказах Сомерсета Моэма. Генерал Бобби Эрскин, который принял на себя командование военными операциями в Кении в 1952 году, дал выход своей ярости, направленной на европейских поселенцев в колонии, в письме к своей жене, написав, что Кения — это солнечное место для темных личностей и что он ненавидит их всех со всеми потрохами. К 1940 годам 30 тысяч европейских фермеров владели 12 тысячами квадратных миль лучших земель в колонии. В противоположности этому около миллиона так называемых сквоттеров из племени Кикую, самого большого образованного и, вероятно, больше всего впитавшего западную культуру племени, владели всего лишь 2000 квадратных миль земель. Это означало, что 0,07% населения страны владело приблизительно пятой частью лучших земель колоний. Все возрастающий земельный голод и земельные посягательства в 30-40-х годах вызвали горячее возмущение среди основных племен колонии – Кикую, Эмбу и Меру, часть которых воевали за Великобританию во Второй мировой войне. Это возмущение было не новым, своими корнями оно уходило в начало 1900-х годов, когда англичане покупали в колонии земли, а Кикую по ошибке – хотя это вполне понятно, решили, что это все лишь договоры аренды. Вслед за покупкой, в кавычках, поселенцы, разумеется, отказались вернуть землю, которую они обрабатывали, прилагая огромный труд, но которую Кикую считали своей собственностью. Нарастание земельного голода и отчуждение Кикую от своей собственной территории привело к росту нищеты, голода и огромной экономической пропасти между коренным и пришлым населением. Из этого родились сильные антиколониальные настроения, которые вскоре привели к восстанию против власти британцев. Восстание Мау-Мау. Несмотря на то, что вспышка беспорядков в Кении в октябре 1952 года была неудивительна, учитывая вопиющую несправедливость во владении землей, она была и неожиданной, и недооцененной англичанами. Как об этом написал Грэм Грин, это выглядело будто Дживс, олицетворение идеального слуги по фамилии безупречного и умного камердинера в комических романах Вудхауса, примечание переводчика, ушел в джунгли, верные слуги стали превращаться в партизан. Сначала британские власти оставили этот бунт без внимания, отнесясь к нему как к незначительным беспорядкам, не требующим серьезных мер. В глазах англичан местные племена не обладали военными способностями, чтобы начать серьезный конфликт, но если что-нибудь значительное случилось бы, то это можно было бы легко подавить превосходящими военными силами Великобритании. По сравнению с опасностью, которую представляло для империи чрезвычайное положение в Малае, восстание в Кении казалось пустяком, местными разногласиями с участием малоразвитых народов. Даже капитан Фрэнк Китсон, который позднее сыграет важную роль в разгроме восстания, а еще позже станет одним из самых влиятельных создателей послевоенной доктрины Великобритании по борьбе с восстаниями, отмахнулся от действий мятежных Мау-Мау, как от нелепых выходок расшалившихся школьников. Это было более чем далеко от правды. Восстание Мау-Мау вскоре превратилось в войну, которая называлась по-другому. 9 октября 1952 года преданный приверженец британцев из племени Кикую, главный старейшина Варухиу, был застрелен насмерть, событие, которое, видимо, подстегнуло более массовое насилие в колонии. 20 октября... Когда насилие в колонии нарастало, британский губернатор сэр Ивлин Беринг объявил в стране чрезвычайное положение. Это объявление было сделано ввиду чрезвычайных полномочий по королевскому указу в Совете от 1939 года. Как о составной части чрезвычайного положения, губернатор также объявил о введении чрезвычайного законодательства, также разработанного в 1939 году, которое, как и в Малае, означало широкие полномочия проводить аресты и задерживать подозрительных лиц. Приблизительно с марта 1953 года в Кении начали строить лагеря для людей, арестованных по указу о чрезвычайных полномочиях. Это чрезвычайное положение оставалось в своде законов Кении до 12 января 1960 года. Когда восстание Мау-Мау охватило чуть ли не всю Кению, британская разведка, как и сама тамошняя колониальная администрация, совершенно неправильно его поняла. Это, наверное, совсем не удивительно, с учетом того, что для большинства наблюдателей в то время, как и для историков сейчас, было невозможно установить точные причины восстания. Несмотря на литры чернил, потраченные на изучение этого восстания, историки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, что такое Мау-Мау. Само это название окружено путаницей, так как слова «мау» нет ни в языке кикую, ни в суахили. Кто-то предположил, что это может быть анаграммой от «ума-ума», что означает «убирайтесь». Другие полагают, что это слово на самом деле было придумано англичанами, чтобы дискредитировать мотивы народного движения и лишить его легитимности на международной арене. Пропагандистские истерические отчеты того времени влияют на восприятие восстания даже по сей день. Главным моментом рассказов прессы о Мау-Мау были, без сомнения, церемонии принятия присяги, которые проходили в гуще джунглей и предположительно включали всякие варварства и прелюбодейства такого рода, что, как нам говорят, цивилизованный разум европейцев едва ли может их себе вообразить. Конечно, в опубликованных отчетах, предупреждавших об этом своих читателей, затем предлагались описания этих варварств в зловещих и мельчайших подробностях. Примером является многократно переиздававшийся в то время роман «Кое-что ценное», от которого кровь стынет в жилах, основанный на впечатлениях автора от поездок на сафари в Кению. Том Асквит, муниципальный чиновник, работавший в Найроби, утверждал, что церемония произнесения клятвы верности представляла собой все зло в Мау-Мау. В докладах, направленных в военное ведомство в Лондон, содержались признания тех, кто давал такие клятвы, а в них описание актов прелюбодеяния, от которых волосы вставали дыбом, хотя неясно, при каких обстоятельствах были получены такие признания. Британские чиновники в Лондоне и Найроби убеждали себя в том, что, будучи совершенно незаконным политическим движением, движение Мау-Мау было варварским и диким. Такие рассказы привели к путанице в отношении характера восстания. Его по-разному называли и национально-освободительным движением, и религиозным культом, и коммунистическим заговором. Колониальная администрация была настолько сбита с толку, что даже привлекла психолога, доктора Каратерса, к изучению этого феномена. Ученый пришел к выводу, что это движение – результат массовой истерии или помешательства. Для некоторых экспертов того времени Мау-Мау было делом рук чуть ли не антихриста, и тогдашний министр по делам колоний Оливер Литтлтон сравнивал его предполагаемого лидера Джома Кеньятто, который позже станет первым руководителем независимой Кении, с самим Люцифером. В своих мемуарах Литтлтон вспоминал, что когда он читал отчеты о Мау-Мау и Кеньятте, со страниц, лежавших на его письменном столе, перед его глазами проступали дьявольские рога. Некоторые европейские поселенцы предпочитали видеть в этом восстании просто атавизм, первобытное варварство, вопль из болота, как выразилась одна из них, писатель Элспет Хаксли. Другой выдающийся кенийский поселенец, министр без портфеля в колониальной администрации Майкл Бландл, описывал Мау-Мау как низких тварей из леса с их бессмысленным колдовским бормотанием на своем племенном языке. Такие толкования усиливали, укрепляли главную идею, которая лежала в основе колониального режима Британии в Кении. Что эта колония и Африка в целом получали пользу от цивилизационной миссии Великобритании. Несмотря на попытки изобразить Мау-Мау как сплоченное восстание с сильным вождем, движимое единой целью, на самом деле все было не так. Это восстание было многогранным, сложным движением, со множеством узкоместнических тайных планов, которое проходило много этапов и оказывало разное влияние на различные части Кении. Мау-Мау было парадоксальным, чрезвычайно сложным событием, которое невозможно было свести к простым или упрощенным объяснениям. Для разных людей оно означало разные вещи. Как объяснил один из самых выдающихся исследователей истории Кении, Джон Лонсдейл, существовало много разных Мау-Мау в представлении людей. И хотя дать точное определение почти невозможно, по цели Мау-Мау было антиколониальной борьбой, зачастую направленной против европейских поселенцев. Вскоре после объявления чрезвычайного положения несколько английских поселенцев были убиты, часто с помощью мачете. Начавшееся в первый день нового 1953 года, казалось, это была кампания по уничтожению белых поселенцев мятежниками Мау-Мау. Члены британской семьи по фамилии Раск были убиты в собственном доме, а их тела изувечены. Появились страшные фотографии с изображением тела зарезанного господина Раска. Миссис Раск удалось сделать несколько выстрелов в нападавших, но их шестилетний сын был насмерть зарублен в детской. Рассказы о смертях поселенцев глубоко взволновали читателей в Великобритании. Многие поселенцы, как и Раски, были убиты на своих фермах, в ночных сорочках, на глазах у собственных детей, в ванне, и даже на площадке для игры в гольф. И хотя невозможно сделать один общий вывод о мотивах и программе действий восстания Мау-Мау, его статистика, тем не менее, конкретна. Было убито гораздо больше черных африканцев, чем европейцев. Как уже говорилось, погибли всего 32 европейца, а среди личного состава британских полков и полиции, проходившего службу в Кении во время восстания, потери составили менее 200 человек. И по контрасту, более 1800 гражданских лиц были убиты партизанами Мау-Мау, а еще больше исчезли без следа. Официальная английская статистика утверждает, что число убитых мятежников Мау-Мау, в противовес числу гражданских лиц, составляло 13,5 тысяч человек, хотя цифра, обычно называемая историками, ближе к 20 тысячам человек. Приблизительно 90% убитых Мау-Мау были из племени Кикую. Однако эти цифры в полной мере не отражают весь масштаб насилия, развязанного в Кении. Местное население платило ужасную цену за это восстание, включая неизмеримую общественную дезорганизацию. Английские войска в конечном счете подавили восстание Мау-Мау, запустив процесс массовых задержаний и депортаций посредством сети лагерей для заключенных, через которую принудительно прошло колоссальное количество людей, более миллиона. По скромной оценке, один из четырех мужчин из племени Кикую в тот или иной момент чрезвычайного положения находился в жестоких условиях лагеря или тюрьмы. Многие из задержанных женщин были изнасилованы. Согласно постановлению о чрезвычайном положении, власти могли конфисковать собственность тех, кого подозревали в участии в восстании Мау-Мау. Документы из секретного архива Министерства иностранных дел и дел стран Содружества из Хенслоу-парка говорят о том, что британские чиновники часто не называли причин для назначения коллективных наказаний, конфискации собственности, земли и товаров. Следует подчеркнуть, что не все умершие погибли от рук английских военных. Восстание Мау-Мау было не просто нападением на ненавистную колониальную систему. С участием набранных на местах верно подданных членов отрядов местной самообороны Кикую, коалиции племенной полиции и частных армий, санкционированных колониальной администрацией, и других африканцев с умеренными взглядами, которые сотрудничали с англичанами, восстание вплотную приблизилось к гражданской войне, которая велась между этническими группами этой колонии. Грэм Грин, который в 1948 году положил в основу своего романа «Суть дела» свой опыт работы в САС в Западной Африке в годы Второй мировой войны, заметил, что это восстание было прежде всего частной войной. Англичане, бойцы Мау-Мау и Кикую, все они в разной степени несли ответственность за кровопролитие и жестокости. Отряды местной самообороны Кикую убили больше бойцов Мау-Мау, чем любое другое военное формирование. Некоторые африканцы Кикую использовали свою принадлежность к отрядам самообороны, чтобы свести старые счеты в земельных спорах или мстили за своих друзей, убитых бойцами Мау-Мау. Даже Джомо Кеньятта, которого администрация колонии ошибочно обвинила в том, что он возглавил восстание, получал угрозы от партизан Мау-Мау. То, что англичане назвали Мау-Мау, таким образом было не просто антиколониальной борьбой. Оно выросло из внутренней фракционности и разногласий среди народа Кикую, а также из оппозиции британскому режиму. Это было не единичное движение, рожденное из первобытной кровожадности, а совокупность различных и не связанных друг с другом людей, организаций и идей. Это была борьба вокруг класса, но не классовая борьба, по крайней мере, с точки зрения марксизма. Попросту говоря, Мау-Мау было подпитано чередой давних обид и недовольства, как воображаемых, так и реальных, выразителями которых стали два поколения Кикую против британской колониальной администрации. Ключевым моментом этих обид и недовольства был земельный голод, и по мере его усиления бойцы Мау-Мау раскручивали маховик насилия в Кении.